Глава 4. Мы с тобой, моя граната, в бой за родину пойдем. В. Гусев. Карты у пилота не имелось. Из-за вызванного полнейшей неразберихой и тотального дефицита их выдавали только командирам эскадрилий и ведущим звеньев. Ведомые должны были запоминать местность перед полетом и не отрываться от ведущих. На память Борисов не жаловался, но в данной ситуации это ничем помочь не могло. В горячке боя пилот сразу же потерял привязку к наземным ориентирам. Да и не привязывался он, если честно, ни к каким ориентирам, боясь поломать строй или пропустить сигнал звеньевого. А потом, когда сиганул с парашютом из захваченного огнем ишачка, и вовсе не до того было. Вроде видел неподалеку небольшую речушку и пару грунтовых дорог. Но смутно все, поскольку мысль занимала посадка в лес, с его тремя тренировочными прыжками на ровное поле, представлявшееся крайне серьезной проблемой. Зато часы и простенький компас у Борисова были, так что Леха наконец определился со временем. Собственные наручные часы, знаменитые штурманские, московского часового завода, подаренные отцом на дембель, он прятать не стал. Между прочим, одного из военных выпусков по заказу Минобороны, до начала 80-х, не поступавших в свободную продажу. Никаких новомодных картинок и надписей, просто стальной корпус с потертым стеклом, стрелки с секундомером, название и символический значок ВВС в виде крылышек со звездой. Когда-то Степанов читал, что до войны наручные часы считались жуткой роскошью и стоили немало, являясь предметом вознаграждения отличившихся, но и скрывать их не собирался. В конце концов, может, его как раз за выдающиеся геологические заслуги и наградили. Тем более хронометр благополучно прошел с батей весь Афган, и, по его собственным словам, приносил удачу в бою. Может, и ему тоже принесет. Вооружен летчик был таким же, что покоился в Лехиной кобуре Токаревым, так что вопрос с боепитанием и вовсе не стоял. Патронов, в отличие от еды и воды, был навалом. Развязав вещмешок, десантник выдал удивленному пилоту автоматный диск. Ну а что? Один из основополагающих туристических законов. Носимый груз делить на всех. Ага. Тушенку Алексей пока не светил. Вот протопают часика три, тогда и обед настанет. По расписанию. Сориентировавшись по компасу, двинулись четко на восток, в направлении канонады. Спустя час лес поредел, и началась заболоченная местность, которую решили от греха подальше обходить стороной. Еще через 40 минут Леха понял, отчего падение сбитого бомбера не вызвало лесного пожара. Немецкий самолет рухнул в болото, где и рванул, оставив от себя здоровенную, метров 20 в диаметре, воронку, заполненную темной водой с клочьями, плавающей на поверхности ряски и ветками, срезанными осколками и ударной волной. «Не слабо ахнуло», — с гордостью в голосе прокомментировал картину Борисов, с ненавистью пнув сапогом валяющийся под ногами изогнутый кусок дюралевой обшивки с останками свастики. «Глянь, Лёш, всё, что от киля осталось. А вон мотор». Пилот указал на нечто продолговатое, искорёженное до неузнаваемости и глубоко зарывшееся во влажную землю метрах в 10 от них. «Надеюсь, никто из гадов не выпрыгнул». «Не выпрыгнул», — кивнул Степанов. «А я видел, как он падал. Вы его первым сбили. Он, когда к земле пошел, почти сразу крыло потерял и вертикально вниз рухнул. Ну и рванул тоже сразу, аж земля дрогнула». «А второй?» — с надеждой в голосе спросил пилот. «Мы с КМС-ком второго отковали, движок побили. Я видал, он задымил, а потом мессеры навалились, некогда глядеть стало». «Ушел он, к своим потянул», — с неохотой ответил десантник. Развернулся и драпанул на запад. «Вот же!» — коротко выматерился летчик, и Леха поспешил добавить. «Кто ж знает, может, и упал где подальше. Мотор-то сильно дымил». «Он, сука, и на одном дотянет», — вздохнул тот. «Пошли отсюда, нечего тут больше делать». Часа в три пополудни остановились на дневной привал. Алексей честно разделил единственную банку тушенки и оставшиеся сухари. У сержанта из еды была только плитка шоколада, которую решили оставить на самый крайний случай. Да и не хотелось сладкого, учитывая скудные запасы воды. Нечем будет жажду утолять. Можно, конечно, рискнуть, вскипятить болотную воду. Но иди знай, чем это закончится в итоге. Обеззараживающих таблеток-то нет. Да и болото они в стороне оставили, из-за чего пришлось прошагать несколько лишних километров. И сейчас снова шли по сухому лесу. Так что обед запили остатками простой воды из фляги. К дороге, возможно, одной из тех, что заметил пилот, или какой-то другой, вышли ближе к вечеру. Вот только перебраться на противоположную сторону оказалось проблематично. По раздолбанной в хлам довольно широкой грунтовке практически безостановочно перли немцы. Танки, бронетранспортеры, тупорылые грузовики с пушками на прицепе или бизонных, угловатые самоходки с кургузами и огрызками стволов, снова танки. По нешироким обочинам, обгоняя неспешно пылящую технику, проносились мотоциклы с пулеметными колясками. То ли разведка, то ли боевое охранение или делегат связи. С полчаса лежали в придорожных кустах, провожая взглядами проезжающую мимо технику. За это время Борис, похоже, припомнил все знакомые ругательства, пошел на второй круг и, наконец, затих, угрюмо уставившись в землю. Леха же глядел на прущих на восток гитлеровцев с определенным интересом. «Это тебе не черно-белую киношку на компе просматривать. Тут все настоящее, все живьем». Особым знатоком автобронетанковой техники прошлого он не был. Но тем любопытнее оказалось угадывать, кто есть кто. Вон тот угловатый танк с четырьмя опорными катками и утыканный заклепками броней, видимо, чешская «Прага». А едущая следом приземистая самоходка, в башенном люке которой торчит высунувшийся по пояс танкист, наверняка СТАГ-3, ранних выпусков с короткоствольной 75-миллиметровой пушкой. Дальше пара тентованных грузовиков с характерной эмблемой на решетке радиатора. Опели, конечно, как не узнать знаменитую молнию. А вот небольшие противотанковые пушки лёг смутили. С какой-то стати у фрицев наши 45-ки. Трофеи, что ли? И когда только падало, успели. Названий заполненных пехотинцами полугусеничных БТРов парень не знал. Помнил лишь, что в старых советских фильмах их роль обычно играли отечественные БТР-152. Практически вся техника оказалась окрашена в темно-серый цвет, никакого камуфляжа, на бортах белые трафаретные кресты, на лобовой броне или автомобильных крыльях буква G. Ну, это понятно, подлец Гудериан, разумеется, которого просто обязан грохнуть любой более-менее порядочный литературный попаданец из альтисторических романов. Между перепеванием Высоцкого и изобретением промежуточного патрона, само собой. На этой мысли Леха, не сдержавшись, фыркнул. Нет, против песен Владимира Семеновича он ничего не имел. Самому еще со времен школьного турклуба дюже нравится. Но нахрена изобретать патрон 7,62 на 39 в 41-м, если его, во-первых, и так введут через 2 года, а во-вторых, когда под него нет ни одного серийного образца стрелковки. Там еще что-то про командирскую башенку для 34-ки было, но этого парень точно не помнил, поскольку всерьез попаданческой литературой не увлекался. Так, пробежал глазами пару-тройку книг на электронной читалке, понял, что не его, да и все. Услышав явно несоответствующее моменту хмыканье, пребывающий в мрачных чувствах Борисов подозрительно скосил глаза на лежащего в паре метров товарища, но Алексей лишь отмахнулся, мол, пустяки, не стоит внимания. Однако пилот, похоже, был иного мнения. Перебравшись поближе, он зло прошептал. «Че ржешь? Че смешного тут?» «Да не ржу я», – буркнул в ответ Степанов, мысленно послав излишне подозрительного предка куда подальше. «Сдержаннее нужно быть, сдержаннее. Эмоции прятать и за языком следить. Особенно за языком. Выкручивайся теперь, блин. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Просто вот сам подумай, сколько они сейчас отличной стали на восток гонят. Сотни тонн? Тысячи? Десятки тысяч?» «Ты о чем?» Непонимающе пробормотал истребитель, старательно нахмурив лоб. «При чем тут какая-то сталь?» «А при том, товарищ сержант, что когда мы по ним всей силой вдарим, да в хлам раздолбим, все это железо в переплавку пойдет. На наши родные сталелитейные заводы. Я ж геолог, забыл? Думаешь, легко залежи железной руды разведать и разработку наладить? железнодорожную ветку подвести опять же. А так, они козлы сраные, сами нам металл везут, своим, так сказать, ходом. Понял? Вот ты о чем. Заметно расслабился истребитель, помягчев лицом. Да, смешно, сказал. Ну так, хмыкнул Леха, провожая взглядом замыкающий очередную колонну восьмиколесный, смотри, какие у фрицев имелись, бронетранспортер с горизонтальной решетчатой антенной над корпусом. Пожалуй, если сейчас образуется просвет, стоит попытаться пересечь шоссе. Одно хреново, дорога только в одну сторону просматривается на всем протяжении. А вот с другой, как раз с той, откуда могут появляться фрицы, резко заворачивает. До скрытого кустами поворота 70 метров. Хрен заметишь, если неожиданные гости пожалуют. Еще и кусты и звук мотора приглушают. Поискать другой участок. Не хочется зря время тратить. До темноты нужно постараться пройти как можно дольше. А то из жратвы одна только шоколадка да несколько сухарей осталось. Ладно, рискнем. Главное, на местных байкеров не нарваться. Нашинкую с дистанции из пулеметов и привет. Вот только знаешь что, Лёш? Неожиданно снова подал голос пилот. Пока они нам вломили. И сильно. Не знаю, как там на земле, но в воздухе точно. Да и на земле тоже. Сам видишь. Вон как прут. Ты это брось, летун. Херню не неси. Соберемся силами и ударим, точно говорю. Доберемся до наших, я сразу военкомат, и кранты немцам. Они еще просто не знают, на что способен Леха Степанов, когда ему вместо геологического молотка оружие в руки дадут. Говорить подобную чушь знающему, как все будет, на самом деле, Алексею было до тошноты противно. Но не рассказывать же и без того деморализованному потерями первых дней войны пилоту о том, сколько еще придется отступать, прежде чем они вдарят да раздолбят. Еще застрелится. Хотя нет, вот этого он уж точно делать не станет. Закалка не та, с прочей харизмой. Эти люди попросту своей жизни не разменивали, только по делу. Хоть зубами фрицев рвать, если боеприпасы закончились. Это пожалуйста. На таран идти, зная, что шансов спасти ноль, тоже. С последней гранатой под танк, конечно. А вот стреляться, нет. С малодушием у предков все в порядке было. В том смысле, что не было его практически, этого малодушия. А единичные случаи – это не статистика, знаете ли. Ладно, Василий, хватит разговоры говорить. Толку от того ноль без палочки. Ждем еще 5 минут. Ежели тихо, рвем через дорогу. На тебе левая сторона, на мне правая. Где поворот? Смотри, с нашей стороны лес к самой обочине подходит. А вот с противоположной – 100 метров кустарника. Поэтому вдруг что, не стреляй. С нашими пуколками против пулемета лезть верная смерть. А сразу ломись в кусты, падай на пузо и шуруй по пластунски к деревьям. А че ты приказывать вздумал? Уперся было Борисов. По званию-то мы, может, и равны, но ты нынче вовсе гражданский, хоть и военнообязанный. Давай еще об этом поспорим. Устало вздохнул десантник. Самое время. Да, я пока в ряды непобедимый и легендарный не призван, так что с того? Если хочешь знать, я в разведзводе служил, опыт имею. Я ж тебе не советую, как лучше летать и самолеты сбивать, так? Летчик угрюмо кивнул, видимо, припомнив, при каких обстоятельствах они познакомились. Вот и ты мне не советуй. На земле пехота воюет. Ваше дело небо чистым держать. Поехали. Спорить и спрашивать, отчего именно поехали, Борисов к великому облегчению Лехи не стал. Успев автоматически подумать, что до легендарного полета Гагарина остается ровно 20 лет, парень первым выскочил на открытое место. Добежав до дороги, Алексей бросил взгляд вправо. Никого. Отлично, вперед. Перепрыгнув невысокий кювет, Степанов первым бросился вперед, поднимая ботинками целые облака мелкой серо-желтой пыли, в которую растерли иссушенную солнцем глину гусеницы и колеса сотен проехавших бронемашин и автомобилей. Еще несколько секунд, и они в безопасности. Даже если кто-то появится, в лес за ними не полезет. Дадут пару очередей по кустам и покатят дальше. У фрицев же блицкриг, с прочим, цигель-цигель, ай-лю-лю. К чему им тратить время на поиски двух русских окруженцев? Сглазил, разумеется. Неуклюже рванувший следом с низкого старта Борисов, как и положено летуну, лихо перелетел кювет и тут же пропахал полдороги на брюхе, ухитрившись запнуться на ровном месте и выронить не весь зачем вытянутый из кобуры ТТ. Выругавшись про себя, ну твою ж мать, как же ты самолет водишь, если по земле ходить не научился? Теперь понятно, почему тебя так быстро сбили. Леха рванул пилота за ворот комбинезона, поднимая на ноги и невежливо пихнул вперед. К лесу! Степанов буквально кожей ощущал, как тают драгоценные секунды. И в этот момент, в полном соответствии с законом подлости, из-за поворота вывернула пара едущих с неслабой скоростью мотоциклов. Был ли это передовой дозор, или отставшие догоняли свою колонну, неизвестно. Но стрелять они начали сразу, даже не останавливаясь. Собственно, последнее их с Борисовым и спасло. Это только в кино с нещадно подпрыгивающего на грунтовке мотоцикла можно прицельно пулять по движущейся цели. Очередь легла с недолетом, подняв высокие, словно в том самом кино, фонтанчики пыли. Второй пулеметчик и вовсе молчал, боясь зацепить едущего первым комрада. С похвальной быстротой оценив невозможность эффективной стрельбы сходу, фрицы затормозили, на несколько секунд скрывшись в облаке, поднятой колесами пылюки. Понимая, что много времени на прицеливание им не потребуется, Леха рванул пилота за собой, заорав. «Вперед, твою ж мать! Сейчас пристреляются и хана!» Перемахнув неглубокий откос, они успели пробежать по кустарнику 20 метров, когда вслед застрекотали пулеметы, теперь уже оба. Бесцельно тратить патроны на стрельбу длинными очередями байкеры-милитаристы не стали, били короткими сериями. Тяжелые пули выдирали из-под ног клочья травы и глины, опасно взрезали воздух рядом с телом. Одна сильно дернула за пятку, на вылет продырявив массивный каблук, и Леха едва не упал, сбившись с шага и отстраненно подумав, что следующая очередь уж точно их. «Падай!» Он сильно толкнул Борисова в спину, заставляя пилота в очередной раз упасть. Сам он тоже нырнул головой вперед, уходя из опасной зоны кувырком через руки. Практически пустой вещмешок со всей дури долбанул по затылку проклятым патронным диском. Аж искры из глаз посыпались, в нем металла не меньше 0.5 килограмма. Ведь думал же выпотрошить и выбросить ненужную железяку. Но кувыркнулся вовремя. Несколько пуль коротко свистнули над головой. «Ползи, чего ждешь?» Зло рявкнул он пилоту, торопливо вытаскивая пистолет. Попасть со 100 метров в небольшую цель из незнакомого и непристрельного оружия почти нереально, но хоть напугает, да прицел собьет. Токарев в руках несколько раз дернулся, и Степанов машинально отметил, что отдача и занос ствола у него не столь и сильно отличаются от привычного макарки. Отсчитав 4 выстрела, десантник перекатился на пару метров левее и добил магазин по второму мотоциклу. Снова сменив позицию, зашарил рукой по расстегнутой кобуре, нащупывая запасной магазин. Есть еще 2, но они глубоко в кармане. Пока вытащишь, 100 раз убьют. Так что рассчитывать приходилось только на эти 8 патронов. Краем глаза заметил торопливо ползущего к лесу летчика. Жив летун. Ну и то хлеб. Еще б нормально ползать научить, и цены ему не будет. Со стороны шоссе грохотала новая очередь, вспоровшая траву там, где он находился пару секунд назад. А вот второй пулемет отчего-то молчал, видимо, перезаряжался. Магазин с легким щелчком встал на свое место, и Леха спустил затворную раму с задержки, загоняя в ствол первый патрон. Взглянув в сторону противника, он понял, отчего молчит второй МГ, и мысленно присвистнул. Вот так ни хрена себе. Он что, ухитрился попасть? Со 100 метров? Из пистолета? Похоже, именно так все и обстоит. Водитель мотоцикла торопливо вытаскивал из коляски пулеметчика, безвольно обвисшего на его руках. Экипаж второго байка прикрывал эвакуацию комрада, ожесточенно долбя экономными очередями в сторону оказавшихся более опасными, нежели представлялось русских. Точнее, стрелял от пулеметчика, а второй фриц, присев за мотоциклом, еще только стаскивал с кабины карабин, готовясь присоединиться к веселью. Неприцельно пальнув в них несколько раз, Лех снова сменил перекатом позицию, подобравшись к спасительным зарослям еще на пару метров. И тут же торопливо уткнулся мордой лица в землю, поскольку в полуметре прошлась, разбрасывая выдранные клочья дерна, новая очередь. Хреново, пристрелялся фриц, вот-вот накроет. Попытаться уйти из-под огня рывком? Вряд ли выйдет, и нескольких метров не пробежит, как его срежут. Прогрохотала еще одна очередь, на голову посыпались глина и какой-то мелкий мусор. Неужели все и его зажали? Вдруг со стороны Борисова, который, как надеялся парень, уже должен был преодолеть половину расстояния до опушки, раздался странный хлопок и свист. Над головой пронеслось нечто непонятно огненное, разбрасывающее искры. В первое мгновение парень подумал об авиационной тепловой ловушке. В следующее обругал себя за тупость и, наконец, понял, что это. Всего-навсего сигнальная ракета одиночного огня. Скосив взгляд, увидел лежащего на боку пилота, торопливо перезаряжающего сигнальный пистолет. Блин, он что, с дуба рухнул? Его же сейчас убьют. Хотя за помощь спасибо. Пулеметчик, походу, удивился не меньше, аж стрелять перестал. Глупо не воспользоваться. Десантник вскинул пистолет и добил магазин до железки, стараясь стрелять как можно точнее. В конце концов, не столь давно он считался одним из лучших стрелков роты. Да и остальных бойцов тоже неплохо учили. Когда он тянул срочную, на армии наконец перестали экономить, и на стрельбище их возили регулярно, тренируя крылатую пехоту до характерных синяков на плечах. А уж разведчиков и подавно, патроны жгли без счету. Попал, не попал, неважно. Вот теперь самое время уходить на рывок. Дождавшись, когда ракетница хлопнет еще раз и над головой просвистит пышущий жаром шарик горящей алюминиево-магниевой смеси, парень рванул к Борисову. За спиной вновь ожил пулемет, но это было уже неважно. Он или добежит сейчас, или не добежит никогда. Третьего не дано. Пули противно заныли вокруг, одна из них дернула за штанину, обжигая бедро короткой болью, но Степанов уже добрался до цели. Не останавливаясь, уже привычно схватил Василия за ворот комбеза, как только сил хватило, особенно тщедушным телосложением тот не отличался, и потянул за собой. Еще всего 15 метров и все. Новая очередь легла перед ними и чуть правее, заставляя людей инстинктивно шарахнуться в сторону. Не успели. С этой мыслью десантник плюхнулся на землю, увлекая следом Борисова. В бедро врезалось что-то угловатое, и парень неожиданно вспомнил, что так и таскает с собой одну из гранат. Алексей перевалился на бок и торопливо зашарил рукой, нащупывая карман. Бросить, конечно, невозможно, из положения лежа максимум 20 метров кинет, но хоть шугануть сволочей напоследок. Ребристый корпус Эвки привычно лег в ладонь. Не сводя усиков, Леша выдрал чеку и с хэканьем запустил гранату в направлении противника. «Ловите, продвинутые европейцы, подарочек от диких азиатов». Руку больно ожгло пулей, но гранату он бросить успел, торопливо утыкаясь носом в траву. Летчик вжался в землю рядом. Отсчитав, словно во время прыжка положенные секунды, Лех с удовольствием услышал гулкий бум. «Все, вперед! Последний шанс». Порой упоминаемый в книгах 200-метровый разлет осколков F1 – полная хрень, конечно. Так что шансов зацепить фрицев крайне мало. Но и не прекратить огонь хотя бы на пару секунд пулеметчик, завидевший близкий разрыв, просто не сможет. Хотя бы из элементарного рефлекса самосохранения, намертво вбитого в подкорку любому солдату. Взрыв – укройся. Так и вышло, пулемет заткнулся, и Степанов с пилотом дружно вломились в заросли. Ветви больно хлестнули по лицу, с треском порвался зацепившийся за что-то рукав тельняшки, но это уже не имело никакого значения. Они вырвались из смертельной ловушки за считанные секунды до неминуемой гибели, но вырвались. Пробежав еще 20 метров, люди, не сговариваясь, рухнули на устланную прошлогодней листвой одуряюще пахнущую перегноем землю. Сердце выскакивало из груди, легкие горели огнем, и вместо дыхания из груди вырывался лишь рваный хрип, но и это тоже не имело никакого значения. Со стороны шоссе затарахтел был пулемет, но внезапно осекся, не успев сделать и десятка выстрелов. Зато гулко захлопали винтовки, штуки две, возможно, три. Еще раз бухнула граната, и все стихло. «Наши», — пробормотал лежащий на спине пилот. «Из трех линеек садят». «Чего?» — не понял Леха, даже не спешащий подниматься с кажущейся мягкой, словно периной земли. «Какие еще наши? Где наши?» «Там». Борисов слабо мотнул головой в сторону видневшейся сквозь разрывы в ветвях дороги. «Я звук узнал. Так наши винтовки стреляют». «Думаешь?» Слегка отдышавшийся Алексей приподнялся на локте, с интересом взглянув на товарища. «Вот прямо так на слух и определил». «Угу. Я перед летным училищем в стрелковый кружок Ас-Савиахим ходил. Мы там из винтовок системы Мосина и Наганов стреляли. Трехи это, точно говорю. А ты разве не узнал?» «Твучно, как я сразу не догадался». Сделав вид, что просто протупил, парень торопливо поднялся на ноги, шаря по карманам в поисках запасных магазинов. Вытащив один, перезарядил пистолет, второй запихнул обратно. Торопливо развязал сидр, переправив в карманы пару гранат. «Посиди тут, пойду гляну, кто там и зачем стреляет». «Я с тобой». Вскинулся было пилот, но Леха лишь покачал головой. «А нафига? Снова из ракетницы пулять станешь. Кстати, спасибо, это ты вовремя придумал, иначе б меня уже того. Но сейчас лучше здесь подожди. Заодно попробуй пистолет от пылюки почистить, а то задержки при стрельбе начнутся. Я быстро, не боись. На сегодня хватит с нас пострелушек». Услышав про пистолет, Василий сник. «Вот и ладненько. Какое-то время хоть под ногами путаться не станет». Ободряюще подмигнув летуну, Степанов двинулся вдоль дороги, намереваясь выйти к ней по кустам с фланга. По пути осмотрел бицепс и бедро. Не, тут все в порядке. Пробившие одежду пули прошли по касательной, оставив на коже неглубокие ссадины. Хотя обработать их крайне желательно. Грязюк кругом, мама не горюй. Обидно получить нагноение из-за такого пустяка. Последние метры прополз под низко нависшими ветвями, прикидывая, не станет ли тельняшка демаскирующим фактором. Решил, что после кувырканий в пыли и траве определенно не станет, поскольку давно уже превратилась из гордости российского десантника в нечто серо-буро-грязно-пыльное, вполне способное заменить собой камуфляж. До грунтовки оставалось от силы 20 метров. Вышел он хорошо, в точности, как хотел. Отведя в сторону мешающую наблюдению ветку, Алексей хмыкнул. Вот оно значит как. Похоже, за эти минуты тут разыгралась целая трагедия. Один из мотоциклов, тот, с которого и садил пулемет, оказался перевернутым, видимо, близким взрывом гранаты, который они слышали. Наполовину вывалившийся из коляски стрелок был мертв. Алексей прекрасно видел залитое кровью лицо пулеметчика. Второй байк так стоял на прежнем месте, а вот рядом с ним лежали в пыли двое бойцов в красноармейской форме. Один почти у самых колес, второй подальше, на обочине. Стало быть, не опознался летун, точно наш. Но самое главное, имелся еще и третий, в точно таком же ХББУ, общеармейского образца. Ну, или как там оно правильно обзывается. Этот был жив, стоял в 3 метрах от уцелевших фрицев, наставивших на него карабины. Вернее, наставил тот, что справа. Левый держит оружие в опущенных руках, стволом вдоль дороги. Совсем молодой парнишка. Лицо искривлено с трудом сдерживаемой болью. Галифе на правом бедре потемнело от крови, еле на ногах держится. В принципе, понятно. Трое таких же, как они с летуном бедолаг, пробирались лесами к линии фронта. Дорогу, видимо, перебежали чуть раньше. Услышали стрельбу, вернулись, решили помочь. Вот только не слишком успешно. Гранат кинули, пулеметчика завалили, но уцелевшие фрицы их в обороты приняли. 2 сразу положили, 3 ранили и сейчас решают, как поступить. На месте кончить или в плен взять. Ладно, не сидеть же в стороне. С такого расстояния он уж точно не промажет. Благо с оружием более-менее свыкся. Поднявшись на колено, Леха прицелился в правого мотоциклиста. В сознании мелькнула мысль. А ведь он сейчас впервые в жизни выстрелит в живого человека. Пулеметчик не в счет. Тогда он стрелял, даже не надеясь попасть. Да и адреналин в крови зашкаливал, работал на рефлексах. Сейчас же исключительно голый расчет с поправкой на разброс ствола и дистанцию. В тот раз он стрелял, чтобы отвлечь противника и заставить его хоть на пару секунд прекратить огонь. Сейчас, чтобы уничтожить наверняка, с первого выстрела. Но в душе ровным счетом ничего не ворохнулось, и десантник, выжав слабину спускового крючка, плавно спустил курок. Гитлеровец дернулся, получив пулю на пару сантиметров ниже среза глубокой каски. Неестественно дернул башкой и завалился на спину, выронив карабин. Степанов перенес прицел на второго, но уже совмещая мушку и целик на затянутый фельдграу груди, понял, что не успевает каких-то несколько мгновений, чтобы спасти раненого. Немец, пальнув от бедра в красноармейца, дернулся в сторону, но не пробежал и 3 метра, остановленный 2 пулями в спину. Раскинув руки в стороны, гитлеровец плашмя рухнул в пыль. Незакрепленная фиксирующим ремешком каска с очками-консервами слетела с головы и шлепнулась рядом. «Прости, браток», — скользнула самым краешком сознания мысль. «Кто ж знал, что эта сука такой быстрой окажется? Ковбой, мля. Прости, не успел». Красноармеец еще падал, когда Леха рванулся вперед, продираясь сквозь колючие ветви. «Все, писец стельнику. Будет выглядеть даже хуже, чем Папандопол из старого фильма». В несколько прыжков, добравшись до дороги, плюхнулся на колени рядом с бойцом. «Нет, не жилец парнишка, уже доходит». Первая пуля, судя по обилию пропитавшей штанину крови, перебила бедренную артерию, вторая попала в живот. «И полчаса не протянет, даже меньше, никаких вариантов». «Еще раз прости, братишка, ничем не могу помочь». И спасибо, что нам на помощь пришел. Мог бы и в лесу отсидеться. Метнувшись к мотоциклу, занялся пулеметом. Хорошая машинка, жаль бросать. Постреленных немцев проверять не стал. И так ясно, что наповал. С 20 метра промахнуться невозможно. Обостренный чувством опасности и бурлящим в крови адреналином вслух, ловил малейший звук, боясь пропустить гул мотора приближающегося транспорта. Пока вроде тихо. Блин, да что ж у них за крепление такое хитрое, мать его, немецкую за ногу. Наконец вертлюк коротко лязгнул, позволяя Степанову снять пулемет. Отлично, теперь патроны. Ага, вот они, запасные ленты в круглых коробах, закрепленные в специальных держателях. Что еще? Нужно бы ранцы прибрать, там наверняка и сухие пайки, и перевязочные пакеты, и всякие другие полезные ништяки. Вот только где они, эти самые ранцы? Припомнив читанное в интернете, парень бросился к задней части коляски. Ну да, точно, под запасным колесом. Небольшой багажник, как раз для 2 ранцев. Так, с этим разобрались. Карабины брать? Пожалуй, да, с пистолетами много не навоюешь. Вот только не во множественном числе, а в единственном. Им и одного карабина хватит. Пулемет себе оставит, а винтарь летуну отдаст. Все одно он с ним обращаться не умеет, так что незачем лишнюю тяжесть таскать. Из-за поворота донеслось пока еще не громкое, но уже вполне четко различимое гудение мотора. Моторов. Все, пора уходить, жадность фраера губит. Значит, все-таки передовой дозор, а сейчас идет основная колонна. Какой отсюда вывод? Правильно, один единственный. Валить в лес да поскорее. Вот только наших ребят жаль, зря погибли. Хотя, почему ж зря? Сейчас передам от них фрицам последний пламенный привет. Айн, как говорится, момент. Злорадно ухмыльнувшись, Лех придавил трупами гитлеровцев гранаты с выдернутыми предохранительными чеками. Ловушка старая, еще времен Афгана, но в этом времени определенно неизвестная. Начнут комрадов ворочить, тут им и ага. Нагрузившись трофеями, Степанов бросил на раненого красноармейца прощальный взгляд. Всмотревшись в бледное, без единой кровинки лицо, торопливо сморгнул. Отмучился парень, вон как глазищами в небо пялится. «Прощай, браток, будет возможность, отомщу, обещаю». Последнюю мысль Леха додумал уже в движении, не скрываясь, ломясь по кустам к оставленному неподалеку летчику. За спиной завывали перегревшиеся на июльской жаре моторы приближающейся немецкой колонны.